Глава 22. Дорога в горах. Конечно же, я множество раз стрелял из крупнокалиберного ДШК. Уже пару раз я кратко описывал, что залёт и пулемёт совместно реализовали оружейник Дегтярёв и конструктор Шпагин, и почему духи так полюбили их детище. И не только духи, кстати. Во время войны во Вьетнаме именно этот пулемет сбил больше всего вертолетов. Правда, пулемет после еще модифицировался, и к началу афганской войны это был уже ДШКМ, но это по-прежнему был грозный агрегат. Впрочем, из-за производства в Китае, Пакистане и Иране на территории ДРА встречались самые разные вариации, но в подавляющем большинстве старые и изношенные. А духам было все равно, стреляли и ладно. Особенно их радовало, что ими можно было эффективно сбивать советские вертолеты и дырявить легко бронированную технику. Помню, как много лет назад, в прошлой жизни, я, еще молодой лейтенант, только-только получивший погоны и отправившийся по распределению в отдаленную воинскую часть, попал на стрелковый полигон вместе с личным составом. И тамошний начальник стрельб, подполковник Ноздрев, увидев меня, вдруг подозвал к себе и спросил: «Эй, сынок, ты ведь из автомата стрелял?» «Стрелял», — неуверенно ответил я, пока не понимая, чего он ко мне прицепился. «А из пистолета Макарова?» «Конечно», — заявил я, — «как же». «Ну, молодец, молодец. А из крупнокалиберного 12,7-миллиметрового пулемета, вот такого?» И он кивком головы указал на черный, еще в масле пулемет, пугающий своими размерами и грозным внешним видом. Если сравнивать его с ПКМ, что хранился у нас в ротной оружейной комнате, так это небо и земля. Конечно, ему потом нашли достойную замену в виде НСВ «Утес», а потом появился «Корт». Но что говорить про ротные стрельбы? Там уровень совсем другой, не то что специальные подразделения. «С такого нет. А можно?» Сказал и сам обалдел от своей наглости. Но оказалось, что подполковник словно бы и сам ждал этого вопроса. Так уж получилось, что первая рота тогда отстрелялась, а вторая еще не прибыла. Автобус с курсантами по какой-то причине задерживался на контрольно-пропускном пункте. На соседнем же полигоне, который располагался буквально в 30 метрах от нас, готовили к стрельбе различные виды автоматического стрелкового оружия. У них там тоже все почему-то застопорилось. Офицерам делать было нечего, и подполковник, уже не один десяток раз бывавший на подобных стрельбах, ожидаемо заскучал. В войсках же как? Особо боеприпасы не считают. Выписали 1000 патронов, будь добр, отстреляй. Обратно на склад они не возвращаются. Гильзы тоже собирались не всегда. Этот момент зависел от многих обстоятельств. Их вполне потом могли собирать отдельно и просто утилизировать. «Нельзя», — усмехнулся подполковник, затем прищурился и добавил: «но если очень хочется, то можно». Помню, как я в растопырку встал за эту бандуру. Неуверенно, но с явным любопытством схватился за рукояти. Первая же очередь получилась короткой, и я вообще ни во что не попал. Стрелять пришлось заниженной треноги, она явно была нестандартной. Из-за неожиданности от мощной отдачи, которая казалась куда сильнее, чем я думал, ну и от оглушительного грохота, я, честно говоря, растерялся. Но уже через 20 секунд я покрепче сжал пальцы, расставил ноги пошире, напряг спину, руки, и, черт возьми, это действительно машина войны. Пуля пробивала сталь толщиной в палец и более. Я тогда не меньше полусотни патронов израсходовал. Такие моменты не забываются. Это уже потом, в Ливии и Сирии, приходилось долбить из таких пулеметов по вражеской технике. «Ну и отлично», — похвалил меня капитан Лосев. «Тогда один ко мне, второй в кузов». Не сговариваясь, я полез в кузов. Сидеть в душной и тесной кабине никакого желания не было. Да и по глазам Шмелева было видно, что он не боевой, и в ситуациях, когда нужно защищаться, используя такое вооружение, он не был. Ну а я что? У меня опыта полно. Мне сейчас хоть миномет, хоть миниган дай, я и с ним управлюсь. Не теряя времени, мы тронулись в путь. Правда, перед тем, как выезжать с территории погранзаставы, заехали заправиться к топливозаправщику. «Лосев!» — окликнул водителя кто-то со стороны. «Ты ж вроде домой улетел, или нет?» «Врут», — заявил тот. «Куда я с инкубатора денусь?» «А, ну ясно. А куда это ты ехать собрался?» «Обратно, на Гарабаш. Задание у меня». «И что, по темноте поедешь?» К нему подошел человек в потрепанной афганке, но без погон. Явно офицер, причем в звании не ниже капитана. Ну, судя по возрасту и их уровню общения. «А что, первый раз, что ли? Дорога расчищена, там спокойно. Банды Рашид Шаха больше нет, кого там опасаться? 3 дня назад зачистка была, шороху там знатного навели. Нормально все будет». «Ну, дело твое. Если что, знаешь, что делать». Тот, что был без погон, заглянул в салон. «А это что за зайцы?» «К нам назначены», — отозвался Лосев. «Специалисты по специальной связи. Мне их только доставить нужно. А чем они там заниматься будут, меня не волнует». «Ну-ну. Сержант, а ты чего такой бледный?» — спросил незнакомец. «Боишься чего-то?» «Ничего», — отозвался Шмелев. Лица его я не видел, но примерно понимал, что он чувствует. «Ладно, удачного пути. На перешейке осторожнее». Быстро заправив полный бак, Лосев вернулся за руль. «Ну, поехали?» — спросил офицер, когда завел двигатель. «Ага». «Эй, в кузове!» — тот выглянул в открытое окно. «Нормально все?» Я дважды ударил ладонью по крыше, что означало согласие, мол, можно трогать. И мы выехали с территории. Ехать предстояло часа полтора, но это не точно. Закат был на носу, солнце подошло к линии горизонта. Личного оружия у нас с сержантом, конечно же, не было, но зато в оружейном ящике, что также стоял в кузове, имелось 2 автомата Калашникова и к ним 4 магазина, да пара гранат. Ну, ясно, это на всякий случай. Я уже все проверил. Привычка. Только у меня напрашивался вопрос. Если дорога не такая уж и безопасная, так какого черта прислали только 1 машину, да еще и с единственным капитаном? Отправляли бы хотя бы 2 или 3. Как-то несерьезно, что ли? Местность вокруг преимущественно холмистая. Далеко справа видно было предгорье, левее — верхушки гор. Это еще не Пакистан, но уже недалеко от него. Примерно 300 километров отсюда нашу группу эвакуировали вертолетами, когда мы на румынском БТР уносили ноги из лагеря душманов. Вроде 1,5 года прошло, а как будто бы вчера было. Ехали мы быстро, иногда 80 километров, но только на прямых участках. Сначала дорога была прямой, затем начала извиваться зигзагом, проходила между холмов, камней, расщелин. Видно, что раньше наши колонны военной техники ходили тут часто. Все было хорошо раскатано, тут и там следы гусениц. Земля сухая, пыли много. Это, конечно, демаскирующий фактор, но в темноте он не так уж и критичен. Однако сейчас техники тут почти не было. Быстро темнело. Скоро солнце зашло за горизонт, скрывшись за холмами. Лосев включил фары. Сидеть в кузове было, может, и неудобно, зато обзор куда лучше. В случае чего на худой конец можно и выпрыгнуть. Но главное, отсюда я прекрасно видел, что происходило на всех 4 сторонах. Это тоже привычка. Примерно 30 минут капитан остановил машину, взяв ближе к обочине. Понятное дело, что на нас тут никто случайно не налетит и танк не раздавит. «Почему остановились?» — спросил я, когда капитан выбрался наружу. «Ты вот что, будь начеку. Вижу, стрели на воробей». Он достал сигарету. «Товарищ твой попроще будет». Духи на заставы не лезут, их мало, и они уже на собственной шкуре ощутили, что не стоит начинать то, что потом не смогут закончить. Потому ходят мимо, лезут прямо так малыми группами, они даже сигналки научились обходить. Но наш газ один, его видно издалека, могут и обстрелять. Разогнаться тут не получится, еще слетим с дороги. В общем, по обстановке, поэтому гляди в оба. Если что увидел, три удара по крыше и держись крепче. А уж если встряли, придется отстреливаться. Точно из ДШК стрелял? Точно. Вопросы? Без вопросов, кивнул я. Возражать не стал, не было смысла. Лосев наверняка знал, что первым в таких случаях старались ликвидировать именно пулеметчика. Намеренно в этом районе засады никто не организовывал. Это тоже не имело никакого смысла. Что с одной машины взять? А вот нарваться на случайных духов — вполне. «А чего мы на ночь глядя попёрлись?» — спросил я капитана. «К чему такая спешка и лишний риск?» «А это не я решил». Офицер снял фляжку с пояса, свернул крышку. Запахло алкоголем, причем странным. Самогонка, что ли? Но я тебя хорошо понимаю, так что хочешь, не хочешь, а придется делать, как приказано. Да ты не переживай. Я эту дорогу знаю, как свой собственный двор. Все будет нормально. Ясно. Справлюсь. Вот и молодец. Тогда едем дальше. Чуйка подозрительно молчала, но предчувствие все равно было какое-то нехорошее. Будто бы где-то у нас на пути уже притаилась опасность. С какой стати духом атаковать? Границу они пересекают с целью что-то купить или продать, напасть на патруль. Чаще всего наркота, оружие, патроны. А что может увести один единственный ГАЗ-69? Ни оружия толком, ни боеприпасов. Да и охраны мало. 4 человека максимум. Угроза минимальна, если напасть спонтанно. Пока ехали, я прокручивал в голове разные варианты, анализировал, отсекал и продумывал новые. Но время шло, а все было тихо. Окончательно стемнело, обзор снизился до минимального, и я перестал высматривать направления, с которых мог бы ударить коварный противник. Далее дорога начала петлять еще больше, уходить то вниз, то на подъем. Лосев снизил скорость до 40 км в час. По-хорошему, свет от фар бы потушить, но как ехать тогда? Слететь с дороги проще простого. Неожиданные повороты заставляли быть осторожным. Блин, дурость какая-то. Знают же, что ночью здесь ездить нельзя. Все равно потребовали ехать сегодня. Для чего? Прощупать? Насколько мы можем быть полезными? Но это глупо. Хорев прекрасно знает, на что я способен и через что уже прошел. Инициатива КГБ? Тоже маловероятно. А если... На одном из поворотов, на пологом подъеме, мы замедлились еще больше. Машина пошла как-то неестественно, очень тяжело. Высунувшись из кузова, я склонился и услышал шипение. Ну, блин, левое заднее колесо пробили. Шикарно. Лучше места просто нельзя было подобрать. Пару раз хлопнув по крыше кабины, я дал понять Лосеву, что нужно остановиться. Склонился ближе к открытому окну. «В чем дело?» — спросил водитель, высунув голову. «Колесо пробили, нужно менять». «Падла!» — выругался он. «Так, запаска есть, домкрат тоже в кузове был. Но здесь останавливаться нельзя, место слишком открытое. Нас тут со всех сторон видно. Чуть дальше, за следующим поворотом, будет удобный пятачок, скрытый пригорком. Вот там и встанем». В принципе, верное решение. Запаска действительно имелась, висела сбоку, прихваченный двумя самодельными зажимами. На все уйдет минут 10, может, 15. Проехав еще метров 200, капитан взял левее и, съехав с дороги, остановился. К тому моменту пробитая шина спустила окончательно. Если продолжать так ехать дальше, ничего хорошего точно не получится. А резину потом на выброс, без вариантов. «Сколько нам еще ехать?» «Больше трети пути». «Не вариант». Без оружия в руках было неспокойно, поэтому, открыв оружейный ящик в кузове, я быстро вооружился автоматом Калашникова. Спрыгнул с кузова, отошел чуть в сторону. Осмотреть проблемы с колесом было сложно. В темноте почти ничего нельзя было разобрать. У Лосева в кабине имелся хороший фонарь, вот только пользоваться им нужно было аккуратно. «Зараза!» — после осмотра выругался офицер, с явной досадой пнув ногой пострадавшее колесо. «Бывает, духи рассыпают на дорогах обрезки металла, гвозди и прочий хлам, как раз чтобы резину портить. Обычное дело». «Чего автомат схватил?» «На всякий случай», — отозвался я. Но вокруг все было тихо, даже ветер не шумел. Однако, хоть географически это и территория Советского Союза, из-за непосредственной близости Китая и Пакистана угроза была более чем реальной. Группы душманов, совершая вылазки, быстро и незаметно перемещались туда-сюда, то и дело убегая обратно на территорию соседей. Из-за этого вертолеты работать не могли, а пешие группы существенно проигрывали душманам в скорости движения по такой местности. «Так, ладно, сейчас поменяем колесо и рванем дальше. Сержант, как там тебя?» «Шмелев». «Никита», — отозвался мой напарник. «Помочь?» «Доставай домкрат и поднимай корпус, а я пока запаску извлеку. Только зафиксировать нужно». «Живей, живей, ну чего спишь, сержант?» «Я колеса ни разу не менял». «Все когда-то бывает в первый раз. Ну а ты, Громов, раз уж схватился за автомат, наблюдай за периметром. Все внимание на ту сторону». Он указал в сторону высоких горных вершин. «Ваханский коридор совсем рядом. Это цепь ущелий, хребтов, и там достаточно проходов, которыми духи пользуются. Они тут все давно разнюхали, постоянно шастают, а как только патруль приходит, тех уже и ветром сдуло». «Понял», — согласно кивнул я и отошел от машины метров на 20 левее. Занял позицию между камней. Одновременно подумал, почему мою фамилию он запомнил, а Шмелева нет. Как бы ничего странного, но все же. Впрочем, это достаточно просто объяснить, ведь, выезжая на задание, он был проинструктирован, кого именно и где забирать. По званию я старше. К тому же, когда он приехал за нами, мы представлялись. Что, просто не запомнил? Местность здесь была сложная, сугубо холмистая. Вдоль дороги растительности почти не было, лишь низкорослые кустарники да жухлая травка. А вот россыпи камней тут и там, особенно в темноте, сильно напрягали. По сути, каждый камень, каждая скала или гряда — это отличная стрелковая позиция, на которой мог сидеть душман. По собственному опыту я знал, что душманы позиции не оборудовали, предпочитая пользоваться естественными складками местности. Ситуация довольно напряженная, все-таки не на курорте находимся. Граница с Афганом совсем рядом, меньше 2 километров. И все же моя верная чуйка молчала. Несмотря на то, что сержант оказался неподготовленным, работа шла быстро. Фары Лосев погасил. Света от фонаря, конечно, было маловато, но все же хватало для ремонтных работ. Периодически оборачиваясь, я видел, как они приподняли наш ГАЗ-69, сняли пробитое колесо, начали ставить новое. Вдруг, в какой-то момент, впереди я заметил подозрительное движение метрах в 200. На освещенном полной луной участке это было хорошо заметно. Вглядевшись, напрягся. «Духи! Тихо пробормотал я, когда различил человеческие силуэты на плато. Они двигались в нашу сторону, поскольку пройти вдоль ущелья было проще всего. Плохо дело. Так они выйдут сюда минут через 6-7, но, может, и быстрее. Нужно быстрее заканчивать работу и уносить отсюда ноги. Сзади меня что-то треснуло. Резко обернувшись, я увидел капитана Лосева. В одной руке тот держал фонарь, а в другой — пистолет. Но увидел я это не сразу. «Автомат брось!» Вдруг негромко произнес он, внезапно направив луч света прямо мне в лицо. Шмелева нигде не было. Прищурившись, я не ответил. В момент все стало понятно. Коварный Лосев вовсе не тот, за кого себя выдавал. Может быть, это и вовсе не офицер, да и фамилия у него совсем другая. «Ну, и зачем все это?» — произнес я, прикрывая глаза. «Автомат на землю!» — надавил он. Я подчинился. Мне тут предпринять было просто нечего. Калашников глухо ударился о камни. «Вот и отлично!» — сухо, без эмоций произнес Лосев. «Отойди от него. Ну?» «Ответ на твой вопрос простой. Кстати, привет тебе от Василия Николаевича. Помнишь такого?» Конечно же, я помнил старика по фамилии Кикоть. Кто он такой, я уже частично догадывался. «Ну, и что дальше?» — поинтересовался я. «Пристрелишь меня?» «Обязательно», — усмехнулся капитан. «Но чуть позже. Сначала ты мне кое-что расскажешь. Руки держи так, чтобы я их видел. К машине, живо!» Я намеренно все делал медленно. На Шмелева надежды не было. А вот душманы должны были появиться тут с минуты на минуту.